Глава третья. Знаменитые в народных сказках и древних преданиях дремучие леса муромские и до ныне пользуются неоспоримым правом воспламенять воображение русских поэтов. Тот, кому не случалось проезжать ими, с ужасом представляет себе непроницаемую глубину этих диких пустынь, сыпучие пески, поросшие мхом и частым ельником, непроходимое болото, мрачные поляны, устланные целыми поколениями исполинских сосен, которые породились, взросли и истлевали на тех же самых местах, где некогда возвышались их прежние, современные векам прародители. Одним словом, и в наше время многие воображают муромские леса жилищем ведьм, волков, разбойников и злых духов. Но, к сожалению, юных поэтов наших и, к счастью, всех путешественников, они давно уже потеряли свою пиетическую физиономию. Напрасно бы стали мы искать окруженную топкими болотами долину, где некогда, по древним сказаниям, возвышалось на семи дубах неприступное жилище соловья-разбойника. Никто в селе Карачарове не покажет любопытному путешественнику того места, где была хижина, в которой родился и сиднем сидел 30 лет могучий богатырь Илья Муромец. О ведьмах не говорят уже и в самом Киеве. Злые духи остались в одних операх, а романтические разбойники, по милости классических капитан-исправников, вовсе перевелись на Святой Руси. И бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты. И разве иногда может похвастаться мужественным своим нападением на станционного смотрителя, который, бог знает почему, не давал ему до самой полуночи лошадей, или победою над упрямым извозчиком, у которого верно было что-нибудь на уме, потому что он ехал шагом по тяжелой песчаной дороге и, подъезжая к одному оврагу, насвистывал песню. Но что всего несноснее, этот дремучий лес, который в старину представлялся воображению чем-то таинственным, неопределенным, бесконечным, весь вымерен, разделен на десятины, и сочинитель романа не найдет в нем ни одного уголка, которого бы уездный землемер не показал ему на общем плане всей губернии. Правда, говорят, будто бы и в наше время голодные волки бродят по лесу и кое-где в дуплах завывают филины и сычи, но эти мелкие второклассные ужасы так уже износились во всех страшных романах, что нам придется скоро отыскивать девственную природу со всеми дикими ее красотами в пустынях Барабинских или в бесконечных лесах Южной Сибири. Слишком за 200 лет до этого, то есть во времена Междуцарствия, хотя мы и не можем сказать утвердительно, живали ли в муромских лесах ведьмы, лешие и злые духи, но, по крайней мере, это народное поверье существовало тогда еще во всей своей силе. Что ж касается до разбойников, то, несмотря на старания губных старост, огнищан и всей земской полиции тогдашнего времени, дорога муромским лесом вовсе была небезопасна. Купец из какого-нибудь низового города, отправляясь во Владимир, прощался со всеми своими родными и, доехав благополучно до Мурома, полагал необходимою обязанностью отслужить благодарственный молебен муромским чудотворцам, святым и благоверным князю Петру и княгине Февронии. Мы попросим теперь читателей перенестись вместе с нами в самую глубину муромского леса, на теплый стан хутор боярина Шалонского. Чтоб дать, сколь возможно, более понятия о его местоположении, Мы скажем только, что он находился в верстах в 20 от большой дороги и почти столько же от берегов Оки, которая перерезывает, или лучше сказать, оканчивает большой Муромский лес. Не доезжая верст 5 до хутора, должно было переправиться через обширное болото, в коем терялась небольшая речка, которая, прокрадываясь потом между мхов и поросших тростником небольших озер, впадала в Оку. Узкая, едва заметная тропинка извивалась по болоту. По обеим сторонам ее расстилались, по-видимому, зеленеющие луга. Но горе проезжему, который, пленясь их наружностью, решился бы съехать в сторону с грязной и беспокойной дороги. Под этой обманчивой зеленью оболочкою скрывалась смерть, и один неосторожный шаг на эту бездонную трясину подвергал проезжего неминуемой гибели. Увязнув раз, он не мог бы уже без помощи других выбраться на твердое место. С каждым новым усилием погружался бы все глубже и, продолжая тонуть понемногу, испытал бы на себе все мучения медленных казней, придуманных бесчеловечием и жестокостью людей. По другой стороне топи начиналась прямая просека, ведущая на окруженную со всех сторон болотами и дремучим лесом обширную поляну. Во всю ширину ее простирались стены древней обители, на развалинах которой был выстроен хутор боярина Кручины. Небольшая речка, о которой мы уже говорили, обтекая кругом все стены, составляла перед самым выездом на поляну продолговатый и довольно широкий пруд. Длинная и узкая гать служила плотиною, по которой подъезжали к самым стенам хутора. По всем углам четырехсторонней ограды построены были круглые башни, из которых две, казалось, готовы были ежеминутно разрушиться. Но остальные, несмотря на все признаки ветхости, могли еще быть обитаемы. Над главными воротами, на которых заметны были остатки живописи, изображавшие, вероятно, святых угодников, возвышалась до половины разрушенная сторожевая башня. Внутри ограды вдоль всей восточной стены выстроены были бревенчатые хоромы боярина Шалонского, а остальная часть хутора занята службами и огромною конюшнею. На самой середине двора видны были остатки довольно обширной, но низкой церкви. Узкие, похожие на трещины окна, совершенно заглохли травою, а вся поверхность сводов поросла кустами жимолости, из середины которых подымались две или три молодые ели. Глухая полночь давно уже наступила. Ветер завывал между деревьями, и ни одна звездочка не блистала на черных, густыми тучами покрытых небесах. Почти все жители теплого стана покоились крепким сном, и только караульный, поставленный на сторожевой башне, изредка перекликался с своим товарищем, стоящим у противоположных ворот. Кой-где мелькал сквозь окна слабый свет лампад, висящих перед иконами, и одна только часть хором боярина Кручины казалась ярко освещенную. В обширном покое за дубовым столом, покрытым остатками ужина, сидел Кручина Шалонский с задушевным своим другом, боярином Истомою Турениным. У дверей комнаты дремали, прислонясь к стене, двое слуг. При каждом новом порыве ветра, от которого стучали ставни и раздавался по лесу глухой гул, они, вздрогнув, посматривали робко друг на друга и, казалось, не смели взглянуть на окна, из коих можно было различить, несмотря на темноту, часть западной стены и сторожевую башню, на которых отражались лучи ярко освещенного покоя. «Выпей-ка еще этот кубок», — сказал Кручина, наливая Туренину огромную серебряную кружку. «Я давно уже заметил, что ты мыслишь тогда только заодно со мною, когда у тебя зашумит порядком в голове. Воля твоя, а ты уж чересчур всего опасаешься. Смелым Бог владеет Андрей Никитич, а робкого один ленивый не бьет». «Благоразумие не робость, Тимофей Федорович», — отвечал Туренин. «И ради чего Господь одарил нас умом и мыслью, если мы и с седыми волосами будем поступать, как малые дети? Дозволь тебе сказать, ты уж не в меру мало опасен. Да вот хоть, например, для какой потребы эти два пострела торчат у дверей? Разве для того, чтобы подслушивать наши речи?» «Подслушивать? Да смеют ли они иметь уши, когда стоят в моем покое? Смеют ли? Чего не смеет подчас это хамово отродье? Послушай, Тимофей Федорович, коли ты желаешь продолжать со мною начатый разговор, то вышли вон своих челядинцев». «Ну, если хочешь, пожалуй. Эй вы, дурачо, ступайте вон». Слуги молча поклонились и вышли в другую комнату. «Вот это-то лучше», — сказал Туренин, притворяя дверь. «Итак, Тимофей Федорович», — продолжал он, садясь на прежнее место, — «ты решился оставить теплый стан?» «Да, делать нечего. Гетман Хаткевич должен быть уже под Москвою. И если нижегородские разбойники с атаманом своим Пожарским и Исаулом его, мясником Сухоруковым, и подоспеют на помощь князю Трубецкому, то все ему не сдобровать. Заруцкий своими казаками и рук не отведут. Так рассуди сам, какой я добьюсь чести, если во все это время просижу здесь, на хуторе, как медведь в своей берлоге?» «Оно так, Тимофей Федорович, не худо бы нам добраться до войска пана Хаткевича. Если он будет победителем, тем лучше для нас. И мы там были налицо. Если ж на беду его поколотят...» «Что ты? Может ли это статься?» «Бог весть, не узнаешь, любезный. Иногда удается и телятии волка поймать, и... А Пожарский не из простых воевод. Хитер и на руку охулки не положит. Ну, если каким ни есть случаем, да посчастливится нижегородцам устоять против поляков и очистить Москву, что тогда с нами будет? Тебя они величают изменником, да и я, чай, записан у Пожарского вне тех. Так нам обоим жутко придется». Примечание. «Не тех» — так назывались те, которые по требованию правительства не являлись на службу. Конец примечания. «А как будем при Хаткевиче, то какова не мера? Плохо пришло, в Польшу уедем, и если не здесь, так там будем в чести». «Вот то-то же! Ты видишь сам, что нам мешкать не должно». «Видеть-то я вижу. Да как мы доберемся до польского войска? Ехать одним? Того и гляди, попадешься в руки к разбойникам-шишам, от которых, говорят, около Москвы проезду нет. Взять с собой человек 30 холопий? С такой оравой тайком не прокрадешься. А Пожарский давно уже из Ярославля со всем войском к Москве выступил». «Не выходить бы ему из Ярославля, — вскричал Кручина, — если бы этот дурак, Сенька Жданов, не промахнулся! И что с ним сделалось? Я его, как самого удалого из моих слуг, послал к Заруцкому, а тот отправил его с двумя казаками в Ярославль зарезать Пожарского, и этого-то собачий сын не умел сделать. Как подумаешь, так не из чего этих хамов и хлебом кормить. Как бы то ни было, Тимофей Федорович, а делать нечего, надобно пуститься на удалую. Но так как, по мне, все лучше попасться в руки к Пожарскому, чем к этим проклятым шишам, то мой совет — одним нам в дорогу не ездить. И я тоже думаю. Итак, если завтра погода будет получше... Тьфу, батюшки, что за ветер? Экой гул идет по лесу. Да, погодка разыгралась. И то сказать, в лесу не так, как в чистом поле, и небольшой ветерок подымет такой шум, что, подумаешь, свету представления. Чу! Слышишь ли? И свистит, и воет. Ах, батюшки светы! Что это? Словно человеческие голоса. — В самом деле, — сказал Кручина, вставая с своего места. — И мне что-то послышалось, — прибавил он, глядя из окна на сторожевую башню. — Нет, — отвечал Туренин, покачав сомнительно головою. — Это не так близко отсюда. А разве за плотиную в просеке? — Уж не едет ли назад? — Омлешь с товарищами, — сказал Кручина. — Может статься, — отвечал Туренин, — однако ж не худо, если б ты велел разбудить человек десяток холопий. — На что? — Да так, чтоб, знаешь ли, врасплох не пожаловали гости. — Помилуй, любезный, кому? Кто, кроме наших, в такую темнить проедет болотом? — Все так. А право не мешало бы, да я вижу, ты еще не допил своего кубка. Ну-ка, брат, выкушай на здоровье, авось храбрости в тебе прибудет. Помилуй, чего ты опасаешься? В нашей стороне никакого войска нет, а если б и было, то кого нелегкое понесет? Вернее всего, что нам послышалось. Омляш все тропинки в лесу знает, да и он навряд пустится через болото. — А куда ты его отправил? — К Замятни Опалеву. Сегодня или завтра, чем свет ему назад вернуться должно. Итак, Андрей Никитич, дело кончено. Мы завтра отправляемся в дорогу. Знаешь ли, что нам придется ехать мимо Троицкой лавры? — Для чего? — Да надо завернуть в Ходьковскую обитель за Настенькой. Она уж четвертый месяц живет там у своей тетки, сестры моей, игуменьи Ирины. Не век ей оставаться невестою. Пора уж быть и женою пана Гонсевского. А к тому ж, если нам придется уехать в Польшу, то как ее после выручить? Хоть правду сказать, я не в тебя, Андрей Никитич, и верить не хочу, чтоб этот нижегородский сброд устоял против обученного войска польского и такого знаменитого воеводы, каков гетман Хаткевич. Не говори, Тимофей Федорович, мало ли что случиться может. Не подумаешь вперед, так, чтоб после локтей не кусать. Ну, а скажи мне, если завтра мы отсюда отправимся, что ты сделаешь с Милославским? Неужели-то потащишь с собою? Да, мне хотелось бы этого предателя руками выдать пану Гонсевскому. Нет, Тимофей Федорович, неравно попадемся сами. Так бедовое дело, ведь он живая улика. Что правда, то правда. Придется оставить его здесь. Вот то-то же. Но к чему навязал себе на шею эту заботу? Кабы твой омлеш меня послушался, то давно б об этом Милославском и слуху не было. Так нет. Мне, дескать, наказано от боярина живьем его схватить. Живьем. Вот теперь и возись с ним. Да знаешь ли, что этот мальчишка обидел меня за столом при пане Тышкевиче и всех моих гостях? Вспомнить не могу, — продолжал Кручина, засверкав глазами. Этот щенок осмелился угрожать мне. И ты хочешь, чтобы я удовольствовался его смертью? Нет, черт возьми! Я хотел и теперь еще хочу уморить его в кандалах. Пусть он тает, как свеча. Пусть, умирая понемногу, узнает, каково оскорбить боярина Шалонского. Оно так, — перервал хладнокровно Туренин. Конечно, весело потешиться над своим злодеем. Да чтоб оглядок не было. Ты оставишь его здесь. Ну, а коли чего, Боже, сохрани, без тебя он как ни есть вырвется на волю. Эх, Тимофей Федорович, послушайся моего совета. Мертвые не болтают. Так ты думаешь, ну да. Хватил ножом, да и концы в воду. Боярин Кручина, помолчав несколько минут, повторил в полголоса. Ножом. Но неужели я должен сам? Кто тебе говорит? Что, у тебя мало, что ли, молодцев? Стоит только намекнуть. Омлешь и удалой в дороге, а на других я не больно надеюсь. Вели позвать моего дворецкого, у него рука не дрогнет. Так ты думаешь, что мы должны, что для безопасности нашей? Как же? Ведь он нас за руки держит. Один конец, так и нам, и ему легче будет. — Ну, ин быть, по-твоему, — сказал Кручина, вставая медленно из-за стола. Он наполнил огромную кружку вином и, выпив ее одним духом, подошел к дверям, взялся за скобу, но вдруг остановился. Казалось, несколько минут он боролся с самим собою и, наконец, прошептал глухим голосом: — Нет, не могу. Никак не могу. — Чуден ты мне, — сказал, покачав головой Туренин. — Ведь ты хотел же его уморить в кандалах. — Да, и как вспомню, что этот молокосос осмелился ругаться надо мною, то вся кровь закипит. — Так что ж? — Так что ж? Эх, Андрей Никитич, в сердцах я готов на все. Сам зарежу того, кто осмелится мне поперечить. А ведь он в моих руках. Тем лучше. В цепях, иставленный голодом, едва живой. Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик, протянет свою шею. Нет, Андрей Никитич, не могу. Видит Бог, не могу. Кто говорит, Тимофей Федорович? Конечно, жаль. Детина молодой, здоровый, дожил бы до седых волос. Да что ж делать? Своя рубашка к телу ближе. Шалонский бросился на скамью и, закрыв обеими руками лицо, не отвечал ни слова. «Послушай, любезный, — продолжал Туренин, — что сделано, то сделано. Назад не воротишься. И о чем тут думать? Не при мне ли Милославский говорил нижегородцам, чтобы не покорялись Владиславу? Не по его ли совету они пошли под Москву? Не он ли ободрял их, рассказывая о бессилии поляков и готовности граждан московских восстать против Гонсевского? Не клялся ли он в верности Владиславу? Не изменил ли своей присяги? И не заслуживает ли этот предатель смертной казни? Ну что ж ты молчишь? Отвечай, Тимофей Федорович! «Боярин Туренин», — сказал Кручина, бросив на него угрюмый взгляд, — Не нам с тобою осуждать Милославского. Но ты прав. Назад вернуться не можно. Делай, что хочешь. И пусть эта кровь падет на твою голову. Аминь, — сказал Туренин, подходя к дверям. — Постой! — скричал Шалонский. — Слышишь ли? — Это уж не ветер. — Да, — отвечал Туренин, отворяя окно. — Точно. — Конский топот. — Неужели Омлиш? — Скоро ж он назад воротился. — Никшни! — Караульный с кем-то разговаривает. — Кажется, точно так. Это голос Прокофьича. — Земского Ярышки, который у тебя живет? — Да. Я отправил его вместе с Омлишем. — Ну, так и есть. Это должны быть они. Вот и караульный сошел с башни, отворяет ворота. — Кой черт! — А сколько ты людей отправил с Омлишем? — Их было всего четверо. — Четверо? Полно, так ли? — Кажется, их гораздо больше. — Постой-ка. — Тьфу, батюшки, какая темнять! Тут на дворе раздался болезненный крик, похожий на удушливое и слабое восклицание умирающего человека. — Что это значит? — спросил торопливо Туренин. — Дурачье! — сказал Кручина. — Уж не задавили ли кого-нибудь в потемках? — Тимофей Федорович! — вскричал Туренин. — Посмотри-ка! Мне кажется, что от ворот идет что-то много пеших людей. — Право? — Ну, спасибо за мятне. Я просил его прислать ко мне десятка-два своих холопий. У меня здесь больных наполовину. А как возьмем с собой человек 30, так было бы кому хутор покараулить. Пожалуй, заберутся в гости и разбойники. — А что, у тебя заведено, что ли, держать по ночам ворота настежь? — Как настежь? — Да разве не видишь? Караульный и не думает запирать. — В самом деле. Может быть, не все еще въехали? — Не все? — Кажется, и так порядочная кучка прошла двором. Вдруг в сенях послышались шаги многих людей, поспешно идущих. — Тимофей Федорович! — вскричал испуганным голосом Туренин. — Сюда идут! — Что это значит? — спросил Кручина, подойдя к дверям. В соседнем покое раздался громкий крик, и Кирша в провожании 5 казаков и Алексея вбежали в комнату. — Измена! — вскричал Шалонский. — Молчать! — сказал Кирша, прицелясь в него пистолетом. — Слушайте, бояре, если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец. — Тимофей Федорович, веди нас сейчас туда, где запрятан у тебя Юрий Дмитриевич Милославский. Шалонский протянул руку, чтоб схватить со стола нож, но Туренин, удержав его, закричал: — Бога ради, боярин, не губи нас обоих! — Добрый человек! — продолжал он, обращаясь к Кирше. — Ни слова! — перервал запорожец. — Где ключи от его темницы? Кручина молча показал на стену. — Хорошо, — сказал Кирша, сняв их со стены. — Возьмите каждый по свече и показывайте, куда идти. Да Боже вас сохрани сделать тревогу! Ребята, под руки их, ножи к горлу, вот так. Ступай! В соседнем покое к ним присоединилось 5 других казаков. 2 по рукам и ногам связанных слуг лежали на полу. Сойдя с лестницы, они пошли вслед за Шалонским к развалинам церкви. Когда они проходили мимо служб, то, несмотря на глубокую тишину, ими наблюдаемую, шум от их шагов пробудил нескольких слуг. В двух или трех местах народ зашевелился, и растворились окна. — Тимофей Федорович, — сказал Кирша, — если все эти рожи сей же час не спрячутся, то... — он приставил дуло пистолета к его виску. — Слышишь ли, боярин? Шалонский не отвечал ни слова, но Туренин закричал прерывающимся со страха голосом. — Что вы глазеете, дурачье? Или хотите подсматривать за вашими боярами? Вот я вас, бездельники! Окна затворились, и снова настала совершенная тишина. Подойдя к развалинам, казаки вошли вслед за боярином кручиною во внутренность разоренной церкви. В трапезе против того места, где заметны еще были остатки каменного амвона, Шалонский показал на чугунную широкую плиту с толстым кольцом. Когда ее подняли, открылась узкая и крутая лестница, ведущая вниз. — Тимофей Федорович, — сказал Кирша, — потрудись идти вперед. — А ты, боярин, — продолжал он, обращаясь к Туренину, — ступай-ка подле меня. Не равно у вас есть какая-нибудь лазейка, и если он от нас ускользнет, то хоть ваша милость не вывернется. Сойдя ступени 20, они очутились в обширном подземелье. Покрытые надписями чугунные доски и каменные плиты с высеченными словами доказывали, что это подземелье служило склепом, в котором хоронили некогда усопших иноков. В одном углублении окованная железом низкая дверь была заперта огромным висячим замком. Кручина, не говоря ни слова, остановился подле нее. В одну минуту замок был отперт, дверь отворилась, и Алексей вместе с Киршею и двумя казаками вошел, или лучше сказать, пролез, свечкой в руках сквозь узкое отверстие в небольшой четырехугольный погреб. В нем, прикованный толстой цепью к стене, лежал на соломе несчастный Милославский. Услышав необычайный шум и увидя вошедших людей, он молча перекрестился и закрыл рукою глаза. — Ах ты! — Нас обманули! — вскричал Алексей. — Это не он! Звуки знакомого голоса пробудили от бесчувствия полумертвого Юрия. Он открыл глаза, привстал и, протянув вперед руки, промолвил слабым голосом. — Алексей, ты ли это? Боже мой! Это его голос! — вскричал верный служитель, бросившись к ногам своего господина. — Юрий Дмитриевич! — продолжал он, всхлипывая. — Батюшка! Отец ты мой! Ах, злодеи! Богоотступники! Что это они сделали с тобою? Господи Боже мой! Краши в гроб кладут, варвары, кровопийцы! Рыдание прерывали слова его. Он покрывал поцелуями руки и ноги Юрия, который, казалось, не мог еще образумиться от этого нечаянного появления и не понимал сам, что с ним делалось. — Добро будет, Алексей, — сказал запорожец, — успеешь нарадоваться и нагореваться после. Теперь нам не до того, ребята. Проворней сбивайте с него цепи, или нет, постой. В этой связке должны быть от них ключи. Кирша не ошибся. Ключи нашлись, и через несколько минут, ведя под руки Юрия, который с трудом переступал, они вышли вон из погреба. — Алексей, — сказал запорожец, — выведи поскорей своего господина на свежий воздух, а мы тотчас будем за вами. — Ну, бояре, — — продолжал он. — Милости просим на место Юрия Дмитрича. Вам вдвоем скучно не будет. Вы люди умные, чай есть о чем поговорить. Эй, молодцы! Пособите им войти в покой, в котором они угощали боярина Милославского. Туринин хотел что-то сказать, но казаки, не слушая его, втолкнули их обоих в погреб, заперли дверь, и когда выбрались опять в церковь, то принялись было за плиту, но Кирша, не приказав им закрывать отверстие, вышел на паперть. Казалось, чистый воздух укрепил несколько изнуренные силы Милославского. Они дошли без всякого препятствия до ворот, подле которых стояли на часах двое казаков и лежал убитый караульный. А на плотине, шагах в десяти от стены, дожидались с лошадьми остальные казаки и земские. Алексей при помощи других посадил Юрия на лошадь. И вся толпа вслед за Земским, который ехал впереди между двух казаков, переправясь в глубоком молчании через плотину, пустилась рысью вдоль просеки, ведущей к болоту.